но на этот раз новгородцы упросили его не ходить. Под 1278 годом встречаем известие, что князь Дмитрий Александрович с новгородцами и со всею Низовскою землею казнил карелян и взял землю их на щит. Князей Юго-Западной Руси Льва Даниловича Галицкого и двоюродного брата его Владимира Васильковича Волынского занимали преимущественно отношения польские, литовские и татарские. С Болеславом Лешковичем Краковским они помирились и даже помогали ему в войне с Болеславом Генриховичем Бреславским-Силезским. Мы видели, что Мазовия по смерти Конрада разделилась между двумя его сыновьями, сначала между Казимиром и Болеславом, потом по смерти последнего между Казимиром и Семовитом. Казимир, умерший в 1267 году, оставил свою часть пяти сыновьям — Лешку Черному, Земомыслу, Владиславу Локетку, Семовиту и Казимиру. Семовит оставил свою часть двум сыновьям — Болеславу и Конраду. С последним у волынского князя было враждебное столкновение по поводу ятвягов. Эти дикари взволновались снова по смерти Даниила, но воеводы сыновей его, Льва и Мстислава, и племянника Владимира заставили их смириться. В 1279 году был сильный голод по всей земле русской и польской, у Литвы и ятвягов. Послы ятвяжские приехали к князю Владимиру Волынскому и стали ему говорить: «Господин князь Владимир, приехали мы к тебе ото всех ятвягов, понадеясь на Бога и на твое здоровье. Господин, не помори нас, а перекорми. Пошли к нам жито свое на продажу. Мы с радостью станем покупать, что хочешь, то и будем давать. Воску, белок, бобров, черных куниц, серебро». Владимир сжалился и послал к ним жито из Бреста в лодках по Бугу с людьми добрыми, кому верил. Волынцы из Буга вошли в Нарев, поплыли по этой реке, но когда остановились ночевать под Полтовском, Пултовском, то все были перебиты, жито унесено, лодки потоплены. Владимир стал доискиваться, кто это сделал, и послал сказать Конраду: «Под твоим городом перебиты мои люди. Либо ты приказал их убить, либо кто другой. Ты должен знать, что делается в твоей земле. Объяви мне».